Глава 17. Ирина. Утром спустилась за завтраком ребенку и обнаружила за столом Артура. Увидела его со спины и опять дернула от нахлынувших вновь эмоций после вчерашнего. Ноги задрожали, а мужчина спокойно пил кофе, готовясь к рабочему дню. Я двинулась вперед. Девочку надо накормить, уже пришла ведь. Глупо теперь удирать от него обратно. Артур обернулся на звук шагов. «А это ты? Че крадешься?» Отвернулся он от меня. «С тобой встречи не желаю». «Взаимно, рыжая», бросил мне равнодушно. Гувернантка послушалась моего совета и занялась домашними делами. На столе стояли блинчики с джемом и какао для Светы. Взялась уже за поднос, как мужчина снова заговорил. «Останешься здесь, пока Света не поправится», приказал он, будто я тоже нанятая им гувернантка. «А потом убирайся вон, если, конечно, ты не примешь мои условия». «Ну, хотя бы так. Очень мне нужно тут с ним оставаться, можно подумать». «Хорошо. Мне нужна одежда. Ты вчера привел в негодность мою блузку». Окинул меня взглядом черных глаз, остановившись в районе груди. Вспоминает произошедшее в моей спальне и наслаждается, видимо, в то время как меня снова бросило в дрожь. «Могу предложить свою рубашку», — усмехнулся он. Забавляет его эта ситуация. «Женских блузок у меня нет, извини. Не подготовился». «Давай». «Это лучше, чем ехать прямо в халате. Слишком даже для такси. Дину попроси, она тебе выдаст». Ничего не ответила. Взяла поднос и понесла наверх. «Что ж, поправится Света, и я уйду. Видеться нам он должен позволить, он слово дал. А жить? Ну что ж, теперь поживем на расстоянии. Платить за счастье ребенка и ее похотливому братцу своим телом – это уже перебор». Свете лучше не стало. Болеть она будет еще как минимум дня 3-4 и лишь потом пойдет на поправку. Нужно будет съездить домой за вещами, мне даже переодеться не во что. Пока собиралась, затрезвонил телефон. Инна, хозяйка квартиры, легка на помине. Чего бы ей вдруг понадобилось? Пока несла смартфон к уху, уже перебирала в голове все варианты того, что могла натворить, но так и не придумала ничего логичного. «Да», — ответила я. «Ирин, ты когда дома будешь?» – спросила хозяйка. «Поговорить надо с тобой». «Да скоро буду, в принципе. А что случилось?» «Все лично. Через сколько могу подъехать?» «Через час можно». «Ну, договорились. До встречи. Пока». «До свидания». Инна повесила трубку. «Вот тебе и раз». «Чувствует моя пятая точка. Добром это все не закончится». «Здравствуй», – поздоровалась со мной Инна, когда я открыла дверь. «Здравствуйте». Женщина, не разуваясь, прошла в комнату и бросила на стол конверт. «Что это?» – спросила я в непонимании, глядя на него. «Деньги», – ответила она. «Какие деньги?» – перевела хмурый взгляд на Инну. «Догадалась уже, только мне не нравятся мои догадки». «Твои, Ира, вместе с задатком. Забирай, съезжай, завтра я приеду за ключами». «Но в чем дело? У нас ведь договор», – возмутилась я. «Куда я пойду? Опять искать жилье? Я не переживу эту-то квартиру, пока искала, чуть с ума не сошла». «Извини, но так вышло», — ответила Инна. «Там есть пункт, что я вправе его расторгнуть». «Но что произошло? Кто же так делает? Вы сдали жилье, теперь выгоняете меня?» «Ну, извини. Квартира продалась. Я тебе не сказала, что она на продаже стояла». «Очень красиво вы поступили», — вздохнула я. «Кто музыку заказывает, тот ее и танцует. Квартира ее, и никакие договоры меня не спасут, если хозяйка хочет меня выставить вон». «Ой, милая», — похлопала она меня по плечу, «хочешь жить, умей вертеться. Завтра я жду ключи». Дверь хлопнула. Замечательно. Просто восхитительно. «Ладно, пока поживу у Артура и найду другое жилье, хоть какое-нибудь, потом поменяю». Собрала все свои вещи, которых было не так уж много. Много чего я просто выкинула, потому что не в силах была тащить в съемное жилье, и сейчас все они влезли в несколько чемоданов. Вызвала такси и бросила ключи в почтовый ящик. Хорошо, хоть посуда была хозяйская, и не пришлось ее еще перемывать и укладывать. Сами помоют, не золотые. А если что и завоняет, так им и надо. Вернулась в дом Артура и стала затаскивать чемоданы. Уже было довольно поздно, пока собирала вещи, давно стемнело. «Давай помогу», – прозвучал низкий голос за спиной. На крыльцо вышел сам Артур, увидев в окно, как я тащу одна эти тяжеленные чемоданы с вещами. Не стала спорить и вручила два из них мужчине. Он сильнее, вот пусть и тащит. Когда подняли все наверх, в спальню для меня, спросила его. «Свету уложили уже?» «Нет, она тебя ждет вообще-то. Где ты шляешься? Сама ведь просила ухаживать за ней». «Мне нужно было собрать вещи», — ответила я и пошла мыть руки. «К ребенку больному только с грязными руками идти». Артур увязался за мной и наблюдал, как я ополаскиваю руки мыльной водой. «Кстати, о вещах. Ты решила принять мое предложение?» Лукаво уставился он на меня тяжелым взглядом. «Ишь какой!» — размечтался сразу же. «Куплю тебе, Артур, губозакаточную машинку ко дню рождения. Она тебе пригодится еще не раз». «Нет, Света поправится, и я уйду», — ответила ему, вытирая руки полотенцем. «Это ты столько вещей на 3 дня приволокла?» — издевался он. «Меня выгнала хозяйка. Сказала, что квартира продана. Доволен?» — сообщила ему. Засмеялся. Козел, смешно ему. «Ну, ясно. Вот тебе и прелести съемного жилья. Хоть деньги вернула? Или она опрокинула тебя и с этим?» «Вернула. Найду другое. Мне не привыкать». «Ты можешь ничего не искать на замену», — загородил выход из ванной собой, приблизившись ко мне. Снова вдохнул запах волос. «Фетишист, что ли? Черт бы его побрал! Что он меня все время нюхает?» «Мое предложение все еще в силе. Тебе не придется платить за эту комнату. За продукты тоже. Всего лишь секс, секс и секс. Жаркий, разный. Тебе будет хорошо, обещаю. Я не буду больше грубым. Я понял, тебе это не нравится». Видимо, чтобы показать наглядно, что предлагает, положил руки на талию, притянул к себе и лизнул мою шею. Щекотно, блин. «Отстань! Тебе надо, ты и занимайся сексом. Помоги себе сам!» Прорычала я, пихнула его плечом и под тихий смех ушла к Свете. Бессовестно пытается воспользоваться моей ситуацией. Свинья.